Нанять русских можно, я на минуту задумался, прикидывая. Чисто теоретически, да, но мало. У нас свой кластер, мало кто из русских имеет подключение к европейскому, а уж нормально владеть европейской школой находись мы хотя бы в Германии да хоть во Франции. Это все равно имело бы смысл, однако здесь, в Англии, сила заклинаний нашего кластера слабовата, к сожалению, так что не пойдет. Хорошо, когда все закончится, я хочу встретиться с братом. Поможешь, несомненно. Кстати, твой брат таки стал магом. Батя помог. Конечно, он едва-едва дотягивает сейчас до планки старшего, но даже так, вполне недурно для бывшего сквибом. Несомненно, расхохотался лорд, я хочу поговорить с юным Поттером. Передашь ему порт-ключ, сам переместишься вместе с ним. Сработает через 6 суток. Держи, мне протянули небольшой конверт. Сделаю. У меня небольшая просьба. Слушаю, Мерли, Вейфурт и Дарк. Я бы попросил не трогать их. Вот как? Хорошо. Еще кто-то? Лангботом и Гринджер. Последние, маглы. Этих, по возможности. Хорошо, я учту твои пожелания. А теперь, пожалуй, тебе пора назад. Конечно, Портус. Директор, я вернулся. Хорошо, Алан. Поезд еще не отправился, так что ты можешь успеть. Директор, еще что-то? Долик лимонных не одолжите, а у тебя есть апельсиновые? Хитро сверкнул Альбус из-под своих очков. Бартер, я достал из инвентаря мешок с вышеназванным лакомством 0,5 килограмма весом. Бартер, засмеялся Дамблдор. Когда я уже уходил, он окликнул меня. Алан, да, грядут темные времена. Я чувствую, и я не буду тебя осуждать, на какую бы сторону ты ни встал. Я не верю в предчувствия, директор, однако спасибо за ваш выбор и за то, что не осуждаете мой. Улыбнулся я и обратился в летучую мышь, полетев к поезду. Начало второй части и глава 7. Найдя нужный дом, я позвонил в дверь. Вскоре мне открыла не слишком приятной внешности женщина, с приторной улыбкой на лице. «Здравствуйте, вы Петунья Дурсль?» Слегка склонил голову я. «Здравствуйте. Да, это я. Вы по какому поводу? Могу я войти ненадолго? У меня к вам с вашим мужем достаточно долгий, как я думаю, разговор. О, прошу прощения, забыл представиться. Я Алан Кощей. Проходите. Вернон вернется через час. Так что за дело?» Спросила она, наливая чаю. «Я по поводу вашего племянника, Гарольда Джеймса Поттера. Что он опять натворил?» Тут же разозлилась женщина. «Ничего серьезного. Вы неправильно меня поняли. Я не принадлежу миру обычных людей в полной мере. Вы один из этих ненормальных». Вскочила женщина с места. «Прошу воздержаться от штампов. Я могу вас назвать ненормальной с тем же успехом. Да как вы смеете? Вон из моего дома. Да пожалуйста. Уже я начал злиться на эту дуру. И нахрена я к вам поперся? Помрете и помрете. Мне-то что? Как умрем?» Замерла женщина. «Бесит она меня. Сильно бесит. А вот так, теперь вы готовы меня слушать или нет? Говорите, ух ты, какая высокомерная. Убью. Просто возьму и убью. Так, спокойно, Алан, ты не маньяк, ты не маньяка так хочется. Если все английские маглы такие же, то я понимаю, почему дед их так ненавидит. О, вы все-таки уняли свои предрассудки?» С сарказмом, достойным Снипа, сказал я. «Если вкратце, то скоро среди магов вспыхнет война, либо явная, либо тайная, неважно. Главное, что Гарольд окажется, если и не в центре ее, то близко к центру. Я хотел забрать его от вас, чтобы не втягивать посторонних. Конечно, сначала я предполагал сказать это нормально, но не вижу смысла, раз уж вы не считаете нужным соблюдать хоть какую-то вежливость». Петунья мигом вылетела с кухни, но вскоре вернулась, таща Гарольда за ухо. «Алан, узнал меня Поттер, вы знакомы?» Женщина была на взводе. «В некотором роде, хмыкаю. Гарольд, дед хотел бы взять тебя к себе, а если нет, то как минимум переселить в более защищенное место. А мое мнение вы уже не спрашиваете». Опять завелась Петунья. «Спрашиваем. Мне оно тоже интересно, однако учитывать его я уже не стану. Гарольд, я пойду собирать вещи», буркнул Поттер. «Ага. Миссис Дурсль, вы хотите что-нибудь сказать?» Иронично смотрю на нее. «Да как вы смеете? Вернись, мальчишка!» Завизжала эта баба. Рыкнув, я кинул невербальный ступифа и крикнул Поттеру. «Пошевеливайся там, у тебя 10 минут осталось. Черт, забыл переодеться!» Выругался Поттер. «Я сейчас, нет времени», буркаю, проводя рукой по его одежде и обращая в более-менее приличную мантию, сапоги, серые штаны и белую рубаху под мантией. Ко всему этому добавились приглаженные волосы. Не жмет, отлично, пошли, хватаю Поттера за руку, другой рукой беру его сундук и чувствую, как между нашими ладонями нагревается иголка. Великолепные у деда ключи для телепортации, никаких вывертов и дерьмовых ощущений, сразу видно, качественные. Оставлю вас, чуть склоняю голову в сторону Волан-де-Морта, одновременно проводя руками по своей одежде и отменяя невербальным заклятием трансфигурацию на ней, обращая в мой стандартный прикид, благо что пожиратели уже успели к нему привыкнуть. «Спасибо, Алан», — кивнул мне Том и, приглашающий, поманив за собой Гарольда, вошел в дверь, ведущую в соседнюю комнату. Издав неопределенное мычание, я отправился по коридору в комнату, выделенную мне. По пути встретил Люциуса. «Мистер Малфой», легкий кивок. «Мистер Кощей», проходим мимо друг друга. Придя в свои апартаменты, погрузился в медитацию. «Привет, Саски. Давно не виделись. Наконец-то, я уже думал, что ты обо мне забыл», — обрадовался друг, крепко пожимая мне руку. «Не дождешься. Воспоминания, закончил смотреть почти месяц назад. Спасибо, кстати, что дал наблюдать твоими глазами. Хоть скучно не было. Ты уверен, что твоя ИСЦЧ выдержит? Я по ней просто так чакру джуби гоняю», — хмыкнул я. «Выдержит, я думаю. Готовься». Выныриваю из медитации и складываю нужные печати. Так надежнее пока что. Каге бушин но дзюцу. С легким, почти неслышимым пуф рядом со мною возник Саски. «Энда, я в твоем теневом клоне, какое необычное ощущение. Дружище, извиняй, но пока только так. С тем подобием ИСЦЧ, что у меня есть, я не могу вывести твой чакра-источник вовне. У меня и так каналы горят. Не парься, я все понимаю. ГМ, надо бы мне попробовать местные дзюцу, я пока поброжу по территории. Если поймают, развеюсь. Нехорошо, надо бы предупредить местных. Наруто тьфу. Алан, я сидел гребаных 15 лет в заперти. Неужели это так обязательно? О, придумал. Перемести-ка меня в Магловский город, я там поброжу. Без проблем. Кладу руку на плечо друга и телепортируюсь. Миг, и я уже возвращаюсь назад. Надо бы проверить ИСЦЧ. Система циркуляции чакры показала не самый лучший результат. Множество разрывов. Кое-какие каналы вообще разорвало полностью. Тем не менее, она выдержала. На некоторое время я убрал из состава циркулирующей чакры всю долю джуби, а спустя час заменил половину медицинской чакры своей собственной. Каналы тут же обожгло болью, но это было необходимо. Медицинская чакра просто не даст окрепнуть ИСЦЧ, а сейчас реально я в ней уже не сильно нуждаюсь. Надо будет через месяц-другой вообще ее прекратить крутить. «Сам придумал», — раздался сзади голос деда. «Ага, не отвлекаюсь», — держа руку полусогнутой. Из ладони лилось зеленое пламя, уничтожавшее всяких неудачных химер, пытавшихся напасть на меня. «Заклинание уровня архимага», — задумчиво буркнул лорд. «Скорее всего, к сожалению, доступно только мне. Даже отец не сможет использовать его, только разработать аналогичное, но уже чисто магическое. Это же использует еще один тип энергии, который управляется напрямую. Жалко, но ладно, к тебе гости, и я бы посоветовал принять этих». «Ну если ты так говоришь», — удивился я такой реакции. «Гости действительно оказались важными, так как Том вел меня ко второй малой приемной. У Малфоев это место было нужно для самых-самых важных гостей. Министра бы сюда не повели, а вот если бы заглянул кто-то типа Фламеля. Но те, кого я там увидел, превзошли мои самые смелые ожидания. Собственно, я замер соляным столбом, когда осознал, кого именно Волан-де-Морт назвал этими. Действительно, эти, иначе и не скажешь. Отец, Аул, Цунь, Элинель. Охреневал я все больше, когда переводил свой взгляд с одного легендарного мага на другого. «Здравствуй, Алан», — поприветствовал меня Кощей. Машинально вглядываюсь в него. Имя: Кощей. Раса: Фири, олицетворенный бог, энергетическая форма. Уровень: 779. Возраст: 2436 лет. Класс: маг. Сила: 146. Ловкость: 98. Выносливость: 191. Интеллект: 712. Мудрость: 92. Воля: 311. Харизма: 91. Классовые характеристики: маг. Ядро: 1763. Резерв: 1412. 141 200 141 200. Кластеры: мировой. Контроль: 2306. Плотность магического тела: 8763. Ну нихера себе, да он даже Элинеля чуток превосходит. Переводя взгляд с одного на другого, я получал примерно такие же цифры, что и ожидалось, в принципе, от чудовищ, способных в одиночку мир уничтожить. «Алан, мы хотим с тобой поговорить», глянул мне в глаза Аулузис. Никто из них ничего даже не делал, но пространство вокруг мгновенно преобразовалось в круглую комнату эльфийского стиля. В центре такой же круглый стол. «Сын, ничего не хочешь мне сказать?» — сощурил глаза на бледном лице батя. «Ну все, мне конец. Кощей, хватит пугать парня», — буркнул Элинель. «В общем, Алан, если вкратце, то твой отец обнаружил некоторые непредвиденные дополнения в тебе еще в 7 лет, так что можешь уже не бояться. Ну да, раз уж за столько-то лет ничего не сделал. Но почему тогда?» «Потому что душа моего сына не сожрана и не изгнана душой тебя, поселенца. Ты используешь очень интересный метод, объединяя души воедино. Таким образом ты такой же мой сын, каким и был. Только вот мне не понравился вариант, когда старый Алан просто был бы поглощен поселенцем, как личность. Поэтому, 16 лет, да, я заметил изменения в своем характере, и весьма немалые, именно. Ладно, с этим закончили. Пора приступить к делу. Алан, мы собираемся уйти. Все, огорошил меня Аулузис». Цунь молча кивнул. «Нам надоел этот мир, и если уже открылись дороги в другие, то мы предпочтем пройти по ним», подтвердил Элинель. «От тебя требуется лишь активировать статус игроков у всех здесь присутствующих. Дать доступ к системе? Не понял я. Кощей, он все-таки не знает». «Да неприятно», подтвердил батя. Из дальнейшего разговора выяснилось, что оказывается у системы есть важнейшая функция, про которую я, правда, знал, но совершенно забыл о ней, а именно, отсроченный доступ. Суть в том, что уже имеющий статус игрока разумный может практически полностью передать систему другому разумному, мне же лишь потребуется подтвердить передачу. Из минусов, передающий разумный должен иметь больше одного потока сознания. Более того, пока передача не подтверждена, он вынужден будет поддерживать использованный поток неактивным, точнее, занятым одной конкретной задачей. Выяснилось также, что подобное подтверждение можно осуществить и удаленно. Невероятно удобно, но я не помню никого, кроме, возможно, Мадры, кто имел бы больше одного потока сознания, так что ранее подобная возможность все равно была бесполезной. «А как вы собираетесь попасть в один мир?» – полюбопытствовал я. «Или вы в разные, сын? Ты меня огорчаешь. Это ведь проще простого. Достаточно выбрать один из описанных простыми людьми миров и условиться на нем, а также на реципиентах». «Все», в очередной раз опустил мою самооценку Кощей. «А куда вы решили пойти? Стало интересно мне». «Варкрафт», оскалил острые зубы Линель. «С нами уйдут множество магистров», сообщил Кощей. «Скоро тебе придет множество сообщений с просьбами подтверждения». «Сколько?» — посерьезнел я. 22. Останется всего 6 человек. Кто? Кагихира Мадзикова, Арамис Демонтерис, Кристофер Макдуглан, Добролюб Пеги, Морозов Дмитрий или Ацзинь. 2 наших, по одному на Японию и Китай, 2 на Европу, уточнил я. Макдуглан, американец по месту жительства. Чем мне грозит ваш уход? Спросил я. Не тебе лично, а миру. Это спровоцирует перемены. Сильные перемены. Начнется передел власти и влияния. Не волнуйся, мы уйдем не сразу, а лишь через год. Успеешь еще подготовиться. И да, сын, весь этот год ты будешь учиться у нас. Я хочу, чтобы к концу года ты был как минимум на уровне князя магии. На верхней планке этого уровня. Князь магии в 18 лет, почти архимаг. Охренел я, да я сдохну. Забудь, спокойно сказал Кощей. Ты станешь новым Кощеем после меня, приняв мой титул и мое имя. Я оставлю тебе свой нижний план. Вот тут я прихренел. Ну не может батя просто так сделать такое. Нижний план – это пространство по типу волшебных земель, только поменьше раз в 10. Создано самим Кощеем что-то около 1500 назад. Читай, подземное царство. Слишком хорошо я знаю привычку своего бати ставить мне препятствия, которые необходимо преодолеть, чтобы получить награду. И что же для этого надо сделать? Аккуратно поинтересовался я. Стать достаточно сильным, чтобы открыть туда двери и войти. Уровень примерно на нижней ступени магистра. Чудесно, с сарказмом проговорил я. Никого не затруднит тренировать меня в Англии? Это несложно, тонко улыбнулся Элинель. Будем каждый раз создавать новое пространство с расширением. Буду считать, что обучение у нас – это плата за проход в иные миры. Сын, я помню в твоем сознании интересную технику. Теневые клоны, кажется, Хотя бы месяц, отец. У меня еще слишком слабая СЦЧ. Хорошо, отсрочку включим в план твоих тренировок. Кстати, готовься. Первая тренировка прямо сейчас, и твоим сегодняшним наставником стану я. Беспомощно оглядевшись, я понял, что более в комнате никто кроме нас двоих не присутствует. Тяжело вздохнув, с выражением вселенской скорби посмотрел в лицо отца. За последнее время я уже привык, что буквально в любой момент пространство может внезапно исказиться, а я оказаться в тренировочном мини-мире, где напротив меня стоит один из моих наставников. Дела отошли на второй план, тогда как саморазвитие вышло на первый. Лорд магии – это уровень Флитвика, пусть он и приближается уже к архимагу. Вот на такой уровень меня и хотели вытащить за год. Зелья, таблетки и различные ритуалы стали обычным моим времяпрепровождением, а от новых заклинаний начинала пухнуть голова. Все это обучение было весьма несвоевременно, ведь основные события как раз входили в нужную фазу, но когда тебе предлагают поучиться у таких людей, отказаться будет фееричной глупостью. Как только у меня появилась возможность нормально создавать клона, я было подумал, что нагрузка несколько спадет, однако хрен там, только увеличилась. Так же было и при появлении второго потока сознания. На лето я попросту выпал из жизни, так что когда Горольд сообщил мне, что сегодня уже 28 августа, я охренел. На целую неделю мне удалось выбить себе небольшой отдых, который я хотел употребить с толком. Саске, кстати, закономерно опасался, что его припашут в качестве дополнительного, хоть и несколько ущербного потока сознания, так что предпочитал отсиживаться где-нибудь подальше, хотя время от времени и просматривал все в моих воспоминаниях. Зато он, как настоящий друг, взял на себя функцию контроля моей СЦЧ, став управлять токами чакры в ней. Таким образом, хоть эта проблема перестала отвлекать мое внимание, но вернемся к отдыху. Первое, что я сделал, послал всех нафиг и свалил в какую-то глушь на пару дней, вернувшись уже 31 августа. Дальше по-быстрому получил у Малфоев учебники, которые те решили приобрести и для меня. Затем все оставшееся время посвятил изучению событий, произошедших за лето. А произошло многое. Во-первых, пророк выпустил сенсационное заявление Дамблдора, опровергнутое уже в следующем выпуске министерством, о том, что Волан-де-Морт вернулся. Ну да, глупо было бы думать, что от Дамблдора удастся скрыть подобное, благо что старик наверняка не сидел без дела 14 лет и подготовил следящую сеть. Впрочем, она и не сильно нужна-то была. Метка на руке с ней показывала все намного лучше, чем всякие там заклинания. Следующей новостью стало, что, оказывается, данное заявление «фейк пожирателей», который был подтвержден Дамблдором официально. Не знаю, чего добивался директор, но тут он просчитался. Всех собак, как в каноне, стали спускать на него. Дальше выяснилось, что наша группа пока что ничего не предпринимает. Точнее, не предпринимает активных действий, только пассивная работа. Кроме, пожалуй, Беллатрисы. Эту тетечку Том решил вытащить из Азкабана, но тихо. Не знаю, как он это организовал, но тело Беллатрисы Лии Стрендж нашли бездыханным в камере, а сама она, точнее весьма похожая на нее дама, появилась где-то во Франции, где женщина проходила реабилитацию, а если проще, поправляла здоровье как физическое, так и душевное, на что у меня была стребована небольшая кучка ингредиентов, по большей части состоящая из моей же крови и слез отблеска. Что касается международной арены, то там все стало весьма непонятно. Благо, что мне были доступны полноценные выжимки, насквозь прозрачные, так что не приходилось догадываться обо всем, анализируя доступные, да еще и неполные факты. Если вкратце, то Русь и Россия стали позиционировать себя, как единое государство, разделенное на закрытую и открытую части, доводя эти сведения до всех заинтересованных и не очень лиц. Русь открыла 6 новых проходов на свою территорию домен, тогда как ранее таких проходов, в том числе и тайных, либо недоступных общественности, было всего 8. Таким образом, шаг был весьма весомый. Он, кстати, сильно встревожил всех подряд, ибо окрепнувшая связь с закрытым доменом, в котором располагалось почти 30% источников всего русско-азиатского кластера, заставило заклинание этого самого кластера усилиться на 8-10%. Собственно, в европейской прессе только об этом и писали. Только Англия концентрировалась на своих проблемах. Аналогичные заварушки начинались в Китае, США, Японии, Индии, в общем, во всех странах, которые хоть чего-то значили в магическом мире. Исчезновение магов, составляющих вместе едва ли не пятую часть силы всех магов планеты, не могло бы остаться для мира незамеченным, так что отец с остальными подготавливал мир к такому потрясению, чтобы не обрушить треть государств планеты. События, происходящие в Англии на этом фоне, не кажутся особо важными. Хогвартс-экспресс встретил учеников веселым гудком и звуками выходящего пара. Какое-то время, смотря на поезд, я раздумывал, а надо ли мне ехать на этой хреновине, ведь могу и долететь, но потом решил, надо, со вздохом забираясь в вагон, сложив печати, создаю иллюзорных клонов, принимающих вид разных людей, точнее, Анны, Гермионы и Поттера. Остальные пусть садятся в другом купе, ибо что места тут маловато даже на шестерых, не говоря уже о восьмерых. Люди, чей облик приняли клоны, легко принимали сигнал, так что вскоре купе заполнилось интересующими меня личностями. Господа, представляю вам то, без чего мы в дороге обойтись не сможем. Еда и напитки. Театральным жестом ставлю на стол три непрозрачные бутылки с внутренним расширением и небольшую коробку. Естественно, тоже расширенную. Я прихватил сладости с чаем, добавил Поттер, доставая что-то из сумки на боку. Оставь, легонько толкаю его в плечо. Потом достанешь, все равно чай будем пить не сейчас. А я взять ничего не догадалась, опечалилась Гермиона. Значит, сегодня мы будем угощать дам. Делаю шутливый полупоклон. Кстати, кто как провел лето? А сам, с интересом уставилась на меня Анна. Тебе честно? Хмуро посмотрел я на нее. Ко мне заявился отец и заявил, что расстояние в несколько тысяч километров не та проблема, которая будет мешать моему образованию. В общем, я учился и тренировался все лето, освободившись только несколько дней назад. Как здорово! А чему он тебя учил? Я страдальчески перевел взгляд на Гермиону, которая явно представляла несколько не то, что было в реальности. Ломать мозги, защищать мозги, работать со своей и чужой памятью, сохранять в глубине подсознания сжатые информационные массивы, помог освоить новую анимагическую форму, заставил изучить и отработать что-то около 30 заклятий из боевых областей различных направлений магии, а также что-то около 20 небоевых заклятий. Еще глубокая теория магии по большинству направлений и куча упражнений на развитие собственного контроля, ядра и плотности магического тела. Полсотни заклинаний. Да это же годовой курс Хогвартса. Два курса, если не три, поправила Анна, но мы проходим и множество других вещей. Заклинания в большинстве своем только на чарах, трансфигурации зате есть. Я же страдальчески закатывал глаза, вспоминая, чему учили остальные архимагистры. Элиниль, к примеру, сосредоточился на работе с растениями, в частности и с живой природой в общем. Думаю, сейчас я бы мог косплеить какого-нибудь друида. А Улузис преподавал мне алхимию и артефакторику в общем виде, с многочисленной практикой. Ацунь, вот уж чудовище, работу с пространственными и энергетическими струнами, чисто китайское направление магии, тем не менее изучаемое всеми уважающими себя магистрами, ибо позволяет в некоторых случаях значительно упрощать путь до поставленной цели в большинстве магических дисциплин мира. У моих учителей была весьма своеобразная система обучения. Как только мне удалось открыть второй поток сознания, отец с остальными стали ментально присоединяться к нему, ускоряя процесс обучения вдвое и конкретно так тренируя мой разум. Развитие чакры тоже не стояло на месте. Создавать постоянно клонов – занятие непростое и является отличным тренажером, хотя и обеспечивает постоянное жжение в каналах СЦЧ, но я к таким проблемам уже привык. Я-то уже подумал к концу лета, что отправившись в школу, смогу отдохнуть от учебы. Как звучит-то, в школе отдохнуть от учебы. Однако как бы не так, как сообщил мне Элиниль перед моим отъездом, в Хогвартсе я должен постоянно держать один из потоков сознания, так сказать, холостым, дабы к нему в любой момент мог бы присоединиться любой из архимагистров. Продолжая мирно болтать в поезде, я заодно думал, чему бы посвятить этот год. Учиться, учиться и еще раз учиться, конечно круто, но как сказал мне батя, на весь окружающий мир всей четверки здешних высших сущностей откровенно плевать чуть меньше, чем полностью. Да и магистрам тоже как-то не до того. Таким образом год проводится тут ими всеми так или иначе лишь из-за меня. Они хотели бы отблагодарить меня за новые возможности, а потому постараются не оставить мир корчиться в агонии и попутно обучают. Вот и все. Ну, хоть честно. Однако из этого вытекал новый вопрос. Что делать-то? Уход всех архимагистров и почти всех магистров будет примерно равносилен тому, что у всех стран мира внезапно отберут ядерное оружие. Точнее, отберут его почти у всех, благо что магистры кое-где останутся. За свою родину можно не беспокоиться, там остается сразу пара таких монстров. В Европе, Америке, Японии и Китае, по одному. Но это ведь и все. Ладно, американцы, в отличие от простых людей, у нас с ними есть не так уж и много того, за что можно бороться, хотя могут ведь и полезть, нет, вряд ли, им-то уж точно не зачем. Европа разрознена, а Арамис Демонтерис не принадлежит какой-либо стране отдельно, да и Тихион почти как Фламель. Зато японцы и китайцы скоро начнется заварушка на востоке, и хорошо, если в нее будут втянуты только лишь магические планы, потому что Магловская война будет означать автоматическое участие России, что влечет за собой вступление в войну Руси. США тоже просто не смогут не влезть в такое месиво, потянув за собой и свою магическую часть, благо хоть с заклинаниями американского кластера в Старом Свете будет туго. Однако Третья мировая с участием магов, вовсе не то, что я хочу. Наконец, Хогвартс. Должен сказать, ехать в каретах мне было лень и ничуть не привлекало, так что прямо из салона поезда выпорхнула летучая мышь, за которой незримым маревом летело одно из легендарнейших существ этого мира. Подлетая к главным воротам, бывших открытыми, я просто спланировал в большой зал, где прямо в полете принял человеческую форму и под взглядами преподавателей, испытывающих разные эмоции, прошествовал к столу Слизерина, сделав предварительно легкий полупоклон и поздоровавшись со всеми присутствующими. Вскоре начали заходить и остальные ученики, первые из них удивленно, восторженно, а кое-где и раздраженно косились на меня, но никто ничего говорить не стал. Однако восторженных взглядов было больше. Как-никак победитель турнира. Когда все расселись, ввели испуганных первокурсников. Встретившись взглядом с Дамблдором и получив его кивок, я взмахнул рукой с перстнем, создавая небольшие скамейки между столами. «Рассаживайтесь», — объявил Дамблдор. Только тут я заметил за преподавательским столом ее, розовое существо. Оно было живым, двигалось, говорило и убивало. Морально, духовно, действовало через чувство прекрасного. Розовый цвет может быть красивым, если правильно его использовать, то он может быть невероятно красив. Но это я никогда не думал, что может быть ядовито-розовый. Ядовито-зеленый, да, желтый, тоже. Но розовый, однако, прямо сейчас мои глаза буквально выедались этим. Я отвернулся, не в силах смотреть на данную женщину. Она ужасна, она страшна. Я уже заранее знаю, что в этом году затем мною будет просто непереносимо и ненавидимо чернейшей ненавистью. Канон с одной стороны уже достала, а с другой очень приятно оказаться тут в реальности. Смотреть не на экран или страницы текста, а видеть все и всех своими глазами. С первого же затем Амбридж не взлюбила меня, Поттера, Уизли, Грейнджера и вообще всю нашу компанию. Уизли заодно, с ним я не общался и не собираюсь, как и Поттер, и все остальные. Грейнджер однозначно и прочно прибилась к нашему кружку, а вот Невилл наоборот стал общаться практически только со мной одним на тему гербологии. Элиниль больше давал практики, считая, что всю информацию о разных растениях я и сам в состоянии собрать, так что разговоры с Лангботомом не были скучными. В общем и целом все проходило тихо, за исключением того, что моя голова внезапно могла начать соображать вдвое медленнее, что не слабо раздражало, однако оно того все-таки стоило. «Гарольд, Том тебе не говорил, какие у нас планы на будущее?» Поинтересовался я как-то, наложив чары приватности, точнее целый комплекс различных заклинаний, которые вместе обеспечивали невозможность подслушки. «Захватить власть в Англии, что же еще?» – удивился Поттер. «А дальше? Дальше-то чего? У меня не было времени общаться с дедом. Отец с друзьями мне едва выспаться давали. После Англии что Том планирует? Не знаю, а разве у вас нет связи? К тому же, разве вы не вместе все это решаете? Нет, я слишком занят, а дед постоянно крутится во всем этом. Да и опытнее он, не намного. Как-никак, я в политике тоже время провел какое-то. Но да, Том все-таки имеет больше опыта. Наконец, на второй месяц стало полегче. Открылся новый поток сознания. Как только это произошло, я переключился на другую задачу. Чакра, а вместе с тем начал искать тело для Саски. Был вариант воплотить его в энергетической форме, но лучше это все равно делать через материальный живой носитель, так будет проще. А вот с телом-то как раз были проблемы. Неплохо бы подошло тело Поттера, Но увы и ах, оно мало того, что союзное, так еще и занято. Хотя последнее не сильно помешает, конечно, а в ближайшей доступности больше никого особо подходящего и не было. Нужен был мой ровесник примерно, то есть 14-летний маг, в идеале еще и уровень хотя бы старшего, но где же найдешь такого гения-то? Ну да себя не похвалишь, никто не похвалит. В таком случае надо было найти хотя бы кого-то уровня мага, но и здесь все было не так-то просто. Другими словами, тело другу добыть никак не удавалось на первых порах. Однако в один прекрасный день Саски предложил другой вариант. Если нет подходящих тел, то почему бы нам таковое не создать? Создал же себе том вместилище, чем мы хуже. Посоветовавшись со своими учителями, я получил одобрительные комментарии и кучу проблем на голову. Кто думает, что создать человеческое тело легко, тот идиот. А нам нужно было создавать еще и энергетику. Дед предложил вариант попроще. Договориться с какой-нибудь женщиной на суррогатное материнство, но тут уже вариант не пришелся по вкусу ни мне, ни учихе, хотя какой он учиха, было в таком решении что-то мерзенькое, хотя что именно я так и не понял. Саски кроме того не хотел проживать жизнь от момента рождения до более-менее взрослого возраста. К счастью, Элинель решил, что для такого проекта я еще не дорос, так что эльф стал мне помогать в расчетах тех мест, которые вызывали наибольшие трудности. Как и отец с Аулузисом, это в фуин-варианте у меня был более-менее готовый образец, тогда как в Европе он едва ли будет рабочим даже на чакре, не говоря уже о магии. Перевести всю схему на руны – это сложно. Перевести ее так, чтобы рунная конструкция самоуничтожилась, оставив только то, что работает везде, а не только в европейской части света, еще сложнее. Благо, что китайские струны мне сильно пригодились в этом вопросе. До этого я слабо представлял себе их практическое применение, здесь же просто незаменимая вещь. Проект завершился только к Новому году. Рождество здешнее я не праздновал почти. Выглядело это нечто, как тело человека, только совершенно без кожи, плавающее в огромном полупрозрачном пузыре, образованном множеством растений. Благо, что перетащить в реальный мир ДНК Саски тоже оказалось возможным. Все-таки энергетическая форма сохраняет матрицу тела. Впрочем, за это время происходило много других событий тоже. К примеру, в школу все чаще притаскивались разные комиссии, розовая дура устроила целую тайную войну с Дамблдором. Гринджер постепенно начала отдаляться от нашей группы, что-то скрывая, а в какой-то момент и вовсе перестала общаться. Все проходило мимо меня, я был занят. Кроме обучения у четверки моих настоящих учителей, я часто связывался с Томом и вообще пытался понять, какова окажется обстановка после ухода архимагистров. Гораздо легче стало после открытия третьего потока сознания. Особенно это сказалось на боевых практиках. Каждые выходные я исчезал из Хогвартса примерно на 8 часов, которые полностью от и до проводил в искусственном пространстве, сражаясь с кем-то из архимагистров. Не в полную силу, конечно. Они не использовали больше одного потока сознания и заклятий выше уровня архимага. Раньше хорошим результатом считалось продержаться хотя бы минуту. Теперь же я даже стал выигрывать. Один бой из 20-30 в качестве статистической погрешности. В мире тоже обстановка была не ахти. Почти все уходящие маги сворачивали свои домены, а таким обычно после третьей сотни лет обзаводятся все, в собственной же сущности. Не все, конечно, а только то, что получалось уместить. Однако на магическом поле и фоне это начало сказываться уже сейчас. Всплески энергии или наоборот внезапное уменьшение энергетической плотности, самопроизвольное поднятие мертвецов, трансформация всякой нежити в не пойми что, хотя чаще всего действительно не пойми, однако иногда бывали и удачные мутации, создававшие всяческих тварюшек и тварей, самопроизвольные искажения пространства, сбой в работе стационарных телепортов на половине обычных людей сие отражалось не лучшим образом в виде различных катаклизмов. Участились наводнения, сильные ветра, аномалии в погоде, когда посреди зимы внезапно могло стать на неделю тепло, как летом. Конечно, все это происходило пока в единичных случаях, да и растянуто по времени, мало кто начал настораживаться, но нагрузка на отряды силовых структур в магических странах несколько возросли, всякая нечисть активизировалась, да и нежити стало больше. Прямо тут, в Англии, было даже восстание целого кладбища. Случай, конечно, полностью засекретили, только вот я все равно узнал, так как был самым непосредственным участником событий. «Директор, вызывали?» – зевнул я, заходя в кабинет и потягиваясь. Снейп лишь хмуро зыркнул на меня и отправился во свояси досыпать. «Да, Алан, присаживайся. Здравствуйте, мистер Кощей», – поздоровался со мною еще один присутствующий в кабинете человек в черной мантии. «Вас вызвали по моей просьбе, ГМ, и вам не хворать. Знаете, кажется, я вас где-то видел или даже встречался, но вспомнить не могу», – удивленно посмотрел я на него. «Вы могли видеть мое лицо в газете, мистер Кощей, я министр магии Великобритании Корнелиус Фадж». «О, обескураженно замер я на секунду, рад познакомиться». «Пожимаю ладонь, директор, соком не угостите, что-то сейчас на чай не тянет». «Тыквенный, а апельсинового или гранатового нет, можно арбузный». «Конечно, Алан», Дамблдор хлопнул в ладоши и передо мной появился стакан, а на середине стола, большой графин с розовой жидкостью, ароматно пахнущий арбузами. Директор вопросительно глянул на Фаджа, но он только рукой махнул. «Мне того же, так какое у вас дело ко мне, министр?» «Аккуратно отхлебываю сок. Видите ли, мистер Алан, недавно в магловские части нашей страны был один инцидент, связанный с темной магией, некромантией. ГМ кто-то упырей поднял или сразу решил создать голема плоти?» С интересом спросил я, видя, как министр аж весь передернулся. «К счастью, это был не некромант, наверное. Мы до сих пор не уверены. Одно из кладбищ ожило, благо что выбраться из-под земли смогло весьма небольшое количество мертвых. Прибывшие Авроры уничтожили тварей, однако остальные все еще не упокоены, пусть и заперты в своих могилах. Наши люди дежурят там, но вечно продолжаться такое не может. Давайте сократим ваш монолог, министр. В Европе не жалуют некромантов. Их и у нас не жалуют, если на то пошло, однако так или иначе вам нужна помощь одного из них, но все, кто на подобное способен, сидят в Азкабане и не горят желанием вам помогать. С Францией у вас напряженные отношения, а в Германии мои соотечественники вычистили едва ли не всех магов подчистую, перенеся тот же Дурмстранг оттуда в Болгарию. У немцев не то, что темных магов. Там хорошо, если хоть какие-то в количестве 1020 живут. А тут я такой красивый, сын мага, считающегося самым могущественным некромантом за всю известную историю. Не так ли? Но вряд ли бы вы стали обращаться ко мне из-за одного кладбища. Да, верно, мистер Кощей, мы считаем, что такие случаи в ближайшее время повторятся. Вы способны решить подобные проблемы? Я не магистр, так что мне нужно официальное разрешение применять магию соответствующих дисциплин на территории Великобритании, ну и плата, само собой. Как насчет, скажем, доступа в архивы отдела тайн? Я решил прощупать почву. Интересно, насколько им реально нужна моя помощь? У Фаджа на лице появились красные пятна, а сам он сжал губы. Хорошо, мистер Кощей, однако лишь на первый уровень. А всего их сколько? Мне ответил Дамблдор, с интересом и легкой усмешкой следивший за разговором. 10, Алан. В архиве отдела тайн 10 уровней. Спасибо, директор. Министр, хотя бы 5-й. Для нас приемлемее вытащить кого-нибудь из Азкабана, мистер Кощей. Я готов пустить вас во второй уровень архива, но не далее. К слову, министр не имеет права давать доступ более чем на 3-й уровень архива. ГМ, ладно, сойдет. Когда и куда мне отправляться? Немедленно. Завтра вас освободят от занятий, дабы вы могли отоспаться. Вам что-нибудь потребуется? Я пока не видел фронта работ, министр. Сначала надо посмотреть на ситуацию. Так и вышло, что я оказался фактически в курсе всех подобных происшествий в Англии, ведь именно мне надо было чаще всего оказывать услуги некроманта. Вообще, Европа меня в этом ключе удивляет. Это насколько надо быть пацифистами, чтобы даже за применение несчастной Авады сажать в самые страшные тюрьмы, а на всю территорию всех стран иметь разве что десяток некромантов, которые скорее разведчики, чем маги, ибо их до сих пор не поймали. Я понимаю, что некромантия – направление неприятное. Запрещено оно тоже не просто так, однако на госслужбе-то можно парочку специалистов держать. А в Англии эта практика вообще достигла апогея, особенно после этой их первой магической. Названиеце, конечно. Впрочем, мне-то какое дело, если страна в таком отчаянном положении, что готова даже впустить меня в едва ли не святая святых, пусть и на нижние уровни, конечно, вряд ли я там что-то интересненькое найду. Всякие старые ритуалы, тем более гастайны, вряд ли хранятся на первом и втором уровнях, но даже так какие-нибудь документы отрыть выйдет. Надо только побыстрее воспользоваться этим правом, пока я тут всем нужен и у меня допуск не отняли. Собственно, до Нового года мои услуги требовались еще 8 раз. Блин, что же тогда в России творится, если в этой карликовой стране за полгода такое? Хотя у нас-то плотность населения маленькая, так что не особо и смертельно. Хотя магическая часть вообще едва ли не на всю бывшую империю распространена, за исключением нескольких кусков, но после активизации Руси там должно быть полегче, хотя черт его знает. Надо бы домой смотаться. Кстати, когда отец уйдет, то все равно придется туда прийти. Как же все не вовремя. Слизерин сильно изменился в последнее время. Ученики разделились по группировкам, группам и кружкам. Тайна моей личности уже не сильно всех волновала, однако так было только в самом начале учебного года, пока те, кто все-таки смог кое-что узнать, не стали аккуратно подходить ко мне. Та же Дафна. По совету деда я всех посылал в вежливой форме. Мне моей компании достаточно, а ради выгоды дружить с кем-то все, с кем дружить выгодно, уже так или иначе связаны с Томом, так что не вижу никакого смысла. Кстати, слухи ходили самые разные. Что о возвращении Волан-де-Морта, что о ужас. У него есть родственник. Забавно было слышать о том, что обо мне думают другие. Учеба шла своим чередом. Точнее не учеба, а фарс. Особенно связано сие было с Зати, хотя этот-то предмет меня мало волновал. Да и правильно, по большему счету министр поступал. Точнее, мог бы поступать. Как по мне, то конкретно в Англии всем этим неженкам достаточно десятка несложных заклятий, чтобы отбиться от тех же Пикси или Бобгарта. Нахрена им сложные боевые чары изучать, это все равно, что учить в школе пользоваться автоматом и стрелять. В России подобное оправдано, но здесь, это Аврорам нужна боевая подготовка, однако они-то как раз в своей академии ее наверняка получают. Однако в данном случае министерство перешло в иную крайность. Если практику преподавать не стоит, кроме достаточно простых заклинаний, то вот теорию наоборот неплохо было бы отработать хоть как-то, при этом упор сместить не на заклинания, а на различных магических созданий и правил поведения при контакте с таковыми. Еще правила поведения в опасных ситуациях. Однако вместо чего-то подобного эти люди ввели просто пустое времяпрепровождение за чтением непонятно чего. Эти, с позволения сказать, учебники не несли никакой полезной информации вообще. Об отработке действий при встрече с какими-нибудь вампирами речи не шло. И нахрена тогда занимать учебные часы, лучше бы на физкультуру заменили. Больше пользы было бы. Остальные предметы тоже меня все больше разочаровывали. Разве что чары и снова дурацкое преподавание. Если до пятого курса вести можно было бы так, то на пятом могли бы и разделить на несколько отдельных предметов. Те же бытовые чары, чары иллюзий, там это же отдельные области. Однако нет, с бытовыми чарами здесь вообще все было плохо. Часть из них, к примеру, давалась ранее на Зати. Тоже заклинание заморозки и призыв воды в качестве простых связок приводились в учебнике. В общем, чем дальше вглубь хогвартской программы я уходил, тем сильнее она меня убивала, что создавало сильный контраст с четвертым курсом. Впрочем, а так ли оно реально было? В конце концов, у меня половина четвертого курса была едва ли не индивидуальная программа, куча пропусков и самоподготовка напополам с турниром. Хотя, может, я к Хогвартсу и придираюсь, выпустила же эта школа двух архимагов за столетие. Результат, конечно, средненький. Из той же Центральной Академии обычно такой результат был за четверть века, а не за 100 лет, но все-таки. Мои дорогие друзья наконец-то освоили свои анимагические формы. Точнее, они сумели научиться их принимать, однако не могли удержать и возвращали свой нормальный вид уже через несколько секунд. Но это был прогресс. Я этот предел преодолел всего за 5 дней. Им требовалось чуть больше. Что-то около месяца. Как и предполагалось, к Новому году анимагия уступила им первые облики, так что я был доволен. Что еще стоит упоминание? О, отблеск. Феникс стал не слишком крупной, но зато невероятно красивой птицей. Когда я, отпросившись у Дамблдора, отнес его перо, Феникса, а не Дамблдора, а Ливандеру, спросив, что мастер палочек готов мне предложить, старик едва инфаркт не отхватил. Любая цена, которую он давал, меня не устраивала. Ни палочки, ни знания. Однако, когда он мне предложил свои услуги в определенной области, я согласился. Мой перстень был всем хорош, да только я его создавал максимум на князя или по-европейски лорда магии, а не на архимага, которым стану через несколько лет. Таким образом, мои отлучки из школы стали постоянными. Впрочем, это волновало только Амбридж, потому что я и до этого пропадал едва ли не каждый день. «Мистер Кощей, не могли бы вы мне рассказать, куда вы отлучаетесь все время из школы?» — спросила меня Розовая после взаимных приветствий, когда она пригласила меня к себе в кабинет. «А вас это каким боком касается?» – удивился я. Самое интересное, что я реально удивился на секунду, и вопрос был действительно искренним порывом, а не попыткой нахамить. Минус 20 баллов за хамство преподавателю, мистер Кощей. И, как вы уже слышали, я учитель. Где пропадают мои ученики, меня напрямую касается. Столько патетики меня сейчас стошнит. Дамочка, я живу уже четвертую жизнь, которую четко помню. И в каждой видел людей, которых можно было бы назвать учителями с большой буквы. А ты, аж сравнивать тебя с ними противно, сволочь. У меня есть официальное разрешение директора, мисс Амбридж. Слово «мисс» я специально выделил, давя на ее семейное положение. Кто же на такой стерве женится-то? Влюбляются обычно либо в лицо, либо в душу, либо и в то, и в другое. Здесь же лица нет, вкус ужасен, характер мерзенький, а внутри ничего и нету. Однако куча самомнения имеется, и вряд ли ей нравится, что как на женщину за всю жизнь на нее никто внимания не обращал. «Отвечайте на вопрос». В голосе Розовой послышались визгливые нотки. «А вы заставьте», — рявкнул я. «Система, как же она меня достала. С какой стати я вам тут что-то должен отвечать? Я имею официальное разрешение, имею причины, которые удовлетворили директора, а вы всего лишь рядовой учитель и никаким боком не относитесь ни ко мне, ни к моим личным делам. До свидания». Подпрыгнув, я превратился в летучую мышь и вылетел в приоткрытое окошко, явно выбесив розовую жабу, которая послала мне вдогонку десяток заклятий, но ни разу не попала. Блин, как же мне хочется превратиться в ту форму, которой меня учит отец. Но нельзя, пока нельзя. Она едва ли не самая сложная из всех, которые я только могу придумать. Даже магические звери вроде единорога кажутся по сравнению с нею ерундой. Хладная гидра, монстр, каких поискать. Я вообще не уверен, что эту тварь можно убить. Гибкие шеи на плоском, как у ящериц, но шустром теле. Каждая шея увенчана головой, способная извергать что-то свое у каждого вида. Кислота, тонкая струя воды под чудовищным давлением, огонь, яд. Однако хладная гидра. Обычного представителя этого племени можно убить, отрезав все головы и не дав вырасти новым. Это самый простой вариант. Мой вариант отличается тем, что мозги-то и не в головах вовсе. Таким образом, самые уязвимые смертельные точки на теле прекращают таковыми быть. И как такое убивать? Чешуя едва ли не как драконья, головы – это уже не слабость, а брюхо мягкое лишь относительно всего остального тела. Добавим к этому делу устойчивость к магии на уровне великанов, а также крайне высокую коррозионную стойкость, которая сводит на нет применение любой кислоты и практически всех зелий. И как вишенка на торте, моя личная устойчивость к холоду, которая и дала название виду, в котором пока что имеется единственный представитель, я, может попробовать вывести этих зверушек, посмотрим потом. Проблема же в освоении такого тела, это уже не единорог или летучая мышь. Вторую я осваивал несколько месяцев, первого так и не освоил до сих пор. Нормально только кровь качаю, доходить могу. А гидра за счет того, что мозги вовсе не в головах, разделить управление такими конечностями между своими потоками сознания будет непросто. К тому же у гидры проходит множество внутренних процессов, которые требуют управления напрямую. К примеру, механизм плевка, регенерация, особая система циркуляции жидкостей, которую требуется контролировать самостоятельно. В общем, проблем много, но это дело будущего, ибо пока что я даже превращаться толком не научился. А на Новый год появился Элинель, закрутив новый виток событий. «Алан, есть интересные новости». «Да», — удивленно уставился я на него. «Я ожидал обычных тренировок. Помнишь, ты мне отдавал яйца Василиска? Я нашел интересный вариант, как их можно улучшить в соответствии с твоими желаниями. И естественно, это связано с вашими занятиями», — устало вздохнул я. «А ты как думал?» — хитро улыбнулся эльф. «Придется, правда, договориться с Альбусом, чтобы он тебя отпустил на полмесяца, однако оно того, поверь, стоит. И куда же понадобится отлучиться? В волшебные земли, конечно». Глава 8. «Это сюда мы перлись столько времени?» — подозрительно спросил я. «После того, как мы отпросились у директора Хогвартса, Элиниэль тут же утащил меня в запретный лес. До границы волшебных земель мы долетели в виде анимагических форм. Я, летучей мыши, Элиниэль превратился в сокола. Пройдя границу тумана, мы опустились на ветку одного из гигантских деревьев, которые росли тут. Чего это мы остановились? Удивился я. Полетели. И как же? Ехидно спросил меня эльф. Я, если помнишь, передал тебе контроль над защитными системами. Может, проведешь нас? Так они же настроены на меня, а ты тут вообще, как у себя дома. Удивился я. Здесь до недавнего времени и был мой дом. К тому же именно это место я считал своим доменом, пока не отдал его тебе, саркастически улыбнулся эльф. Но дело даже не в этом. Просто сейчас ты из настроек всех систем убран. Даже в этом месте. Тренировка? Уныло спросил я, получая кивок. Сложность была в том, что я был лишь настроен на источники волшебных земель. Они мне даже не подчинены, только лишь закрыты от подчинения другими. Источники здесь были неразумными, а потому и системы, которые они питали, надо было настраивать отдельно на себя. Даже Элиниэль все их так и не подчинил. В основном, потому что ему это не требовалось. Но большая часть волшебных земель ранее подчинялась ему. Когда он мне передал земли, то внес меня во внешние и некоторые внутренние системы. Однако всего таковых было около десятка из нескольких сотен по всем землям. Таким образом сейчас, когда он убрал меня из списка дружественных объектов, все прелести древних систем обороны времен 14 войн были готовы сожрать, разорвать, испепелить, размазать и убить любыми другими способами меня любимого. Единственное, что мне грело душу, скоро Элиниэль свалит, и больше никто не сможет вышибить меня отсюда. В принципе, и сейчас не может. Он уже перекинул связь всех источников на меня, как и системы управления. Однако я еще ни с чем не разобрался, а источники, за исключением британского, неплохо бы подчинить. Однако доступ к системам защиты у эльфа есть, а я пока не могу ничего сделать, ибо разбираться с ними мне около полутора недель минимум, скорее всего больше. В общем, пришлось придумывать, как пройти жрущую все, что ни попадя траву, ни по воздуху, ибо сверху были злые-злые молнии и искажения пространства. Повезло, что в предыдущий раз их смог проскочить аккуратно, сейчас так просто получится вряд ли. К тому же, в первый раз, когда я тут был, то потерял ориентацию и полетел по дуге, потому грозовой фронт и не уплотнялся. А вот если лететь прямо, куда нам и надо ГМ, а ведь у меня уже есть СЦЧ, разве нет? Эл, я вперед, а ты, если хочешь, догоняй, хмыкаю, обращаясь летучей мышью и исчезая изо всех спектров восприятия. Вижу, как эльф закрутил головой, пытаясь меня найти, прикрыл глаза, но ничего ему не помогало. Удивление. А да, я сумел удивить бессмертного несколько тысячелетнего монстра. Система вон начислила несколько сотен опыта. Наконец-то Элиниэль меня нашел. Я не знаю, как ты прячешься изо всех спектров доступного мне восприятия, однако это достойно уважения. Только вот ты не учел, что можно тебя отслеживать по движению воздуха от крыльев. К тому же пространство искажается в местах скопления материи. Согласен, уловить искажение всего от полутора килограммов почти нереально даже для меня, однако к моему счастью, у меня имеется готовый конструкт для настолько точной ориентации. К сожалению, он лабораторный и вне идеальных условий требуется три потока сознания, чтобы не давать ему развалиться, да и вычленить твою массу в массе воздуха весьма непросто, но ты произвел на меня впечатление. Заклинание, которое ты используешь, что бы это ни было, стоит на уровне архимагистра вроде меня или твоего отца. Я приземлился назад на ветку, предварительно полетав вокруг эльфа и смотря за его головой. Мне было интересно, насколько точно он меня видит. Оказалось, погрешность что-то около 30 сантиметров, может быть даже полметра. Но так или иначе, Элиниэль меня видел, что ранее я считал невозможным, так что, усевшись на ветку, я вновь стал человеком и скинул свою, как оказалось, не такую уж и идеальную маскировку. Ну так как, пропустит ли меня система безопасности в таком виде, интересуюсь. Да, я включу тебя обратно в нее, чтобы не тратить время. С такой маскировкой ты половину систем пройдешь. Половину, охренел я. Тут что, есть заклинания вроде тех, что использовал ты? Нет, нету, улыбнулся краем губ эльф. Просто если даже ты опять наденешь свою маскировку, трава внизу тебя все равно почувствует. Раз я смог тебя вычислить по массе, то она не исчезает, А значит, ты все равно будешь травой чувствоваться. Да и нет у нее ни зрения, ни слуха. Дальнейший путь был проще. Когда мы оказались в области болота, заполненного невидимыми нитями, я просто стал испускать вовне некро, и хрен меня теперь кто-то достал бы. Живые нити, тоньше человеческого волоса, рассыпались от самого слабенького прикосновения этой силы, тогда как я сам совершенно системой не ощущался. Элиниль смотрел на все это не слишком одобрительно, но молчал, ведь препятствия я преодолевал, пусть и не теми способами, которыми ему бы хотелось. В течение полутора суток мы еще перлись в непонятное место, наконец-то достигнув своей цели. «Да, сюда», — кивнул мой сопровождающий. «И нахрена нам эта дырка? Выглядит, как проход в царство мертвых из магловских фильмов». Действительно, крупная каменистая лесная поляна сразу же заставляла насторожиться. «Ну, камни, которые взялись в лесу хрен знает откуда, это ладно, как и отсутствие травы, однако трехметровая в диаметре дырка, по краям которой поднимался белесый туман, опадающий вокруг снежинками инеем, а чистый от испарений центр был абсолютно черным, заставляло насторожиться. Помнишь, что я тебе говорил, зачем мы сюда вообще шли? Чтобы как-то усовершенствовать моего будущего Василиска, верно?» — улыбнулся эльф моим словам. «Да, со стороны я, наверное, реально похож на ребенка, который хочет игрушку покруче. Это место особенно. Что ты знаешь о славянском хладе?» «ГМ была тварь такая, лет 800 назад, кажется, точно не помню, надо у бати спросить. Вроде как считался сильным демоном, любил на завтраки магов и невероятно легко скрывался. В любых холодных местах его почти нереально было обнаружить, а нападал он самыми иезуитскими способами. Завалил за полвека, в течение которого он находился на нашей земле, шестерых архимагов, 26 князей магии и около сотни старших чародеев. Помер, нарвавшись на Дмитрия, которого после уничтожения Хлада прозвали Морозом. Собственно, он сейчас носит такую фамилию и не является архимагистром, потому что по одному ему понятным причинам впал в спячку спустя сотню лет после своей победы, проснувшись только 200 лет назад, оттарабанил я, словно на уроке истории. Скажу по секрету, что в спячку он впал, чтобы сконцентрировать свое магическое ядро. На тот момент Морозов был на уровне того же Фламеля сейчас, так что если бы не проспал 5 веков, то, кто знает, может быть, в мире бы было на одного архимагистра больше. Тем не менее, он один из сильнейших магистров. Это так, к слову. Что же касается Хлада, то ты можешь сейчас наблюдать за местом его рождения. То есть это здесь ту тварь сотворили? Один из осколков войн, верно. Невероятная сущность. Кстати, что есть холод в понимании обычных людей? Это отсутствие тепла. И на физическом уровне это действительно так, однако на энергетическом присутствует холод, как отдельная стихия. Забавно, правда? Как это относится к Хладу? Удивился я. Нет, название, конечно, говорит само за себя, однако все-таки так и относится. Это весьма примитивная сущность, тем не менее являющаяся существом чисто духовного плана. Она имеет чисто стихийное ядро на основе холода. Так вот оно что и какова средняя плотность таких тварюшек. При рождении около 80 единиц. Тот Хлад сумел достигнуть порядка 600. А создавали их же создали? Да. Как стратегическое оружие одного из государств после гибели архимагистров. Из минусов были только неуправляемость и долгое время рождения. В теории на одну такую тварюшку уходит что-то около 100 лет. Но это в теории. На практике их надо еще и откормить. Желательно, магами. Ужасная смерть. Да, не позавидуешь. Уже понял, для чего их собирались использовать. Да чего уж тут не понять. В качестве симбиантов, скорее всего, абсолютно чистая энергетика. Чистая и податливая, со стихийным ядром холода. Сильный маг просто хватает, встраивает в свое собственное магическое тело и растворяет в себе, образуя как можно больше переплетений. Как результат, стихийное ядро холода, а других стихий нет. Над этой вот штукой, чтоб ты знал, работали больше полусотни лет 2 магистра. К тому же, энергетика будет долгое время испытывать сильную нагрузку, так что лет 20 повторить фокус не получится. Я эту штуку в себя не вставлю, грустно киваю. Не дурень, нет, не хватит мастерства. Зато если поймаешь какого-то мелкого, то можешь переплести его с каким-нибудь из нерожденных Василисков, заодно привяжешь к себе, создав еще один крестраж. А это не опасно, так сильно делить душу? С опаской спросил я. ведь часть моей души в отблеске и еще не скоро восстановится. Лет 20, если я правильно понял, ты говорил, меньше. Тогда еще сложно было определить время. На данный момент могу с уверенностью сказать, что для отблеска я оторвал процентов 7-8. Благодаря твоей чакре, ты мог бы в принципе и половину души оторвать, так что нет, не опасно, для тебя. Хорошо, согласился я, что мне делать? Поймай там кого-нибудь, весело заявил эльф и толкнул меня с края ямы вниз. Скоттина, прохрипел я, пытаясь вдохнуть. Упал я не на ровный пол, как ожидал, когда группировался, а на каменный скос стены, в результате чего, несмотря на группировку, из меня выбило весь дух. Поставив псионическую защиту, я приподнялся и осмотрелся. Пси-жизни, потекшая по телу, быстро привела в норму. Я находился в пещере, прямо-таки пропитанной холодом. Нет, здесь не было ледяных стен или еще чего-то такого, но холод — такое ощущение, что все вокруг вытягивает тепло. Медленно, но зато неотвратимо. Попытавшись ради интереса согреть себя чарами, я понял, что с каждой секундой сил начинает уходить все больше. Ненамного, но все-таки. Хмыкнув, развеиваю все заклинания обогрева и весело насвистывая ухожу в ближайший тоннель. Или не ли что, решил, будто мне тут что-то грозит, эти тварюшки даже со старшим магом один на один не справятся. Я же сейчас намного выше этой ступени. Эта хлад 800 лет назад успел отожраться, мне-то предстоит встретиться с противниками попроще. Но даже если они будут представлять опасность князю или лорду магии, да даже архимагу, мне-то что? Я могу купаться в жидком азоте и ни хрена не почувствую, кроме легкой приятной прохлады. И на энергетическом уровне то же самое. Я и есть холод в некотором роде. Размышляя таким образом, я все блуждал и блуждал по сети пещер, которая оказалась невероятно обширной. Спустя час я начал что-то подозревать. Спустя второй, выругался. Элинель, гад, я знал, что тут все не так просто. Так вот оно, что не делают для производства тварюшек таких катакомб, не делают. Значит, они предназначены еще для чего-то. И учитывая размер, явно идут едва ли не на километры вокруг. Во всяком случае, я уже больше десятка протопал, пусть и кругами. Мое путешествие по подземельям длилось 3 дня. За это время я встречал столько разных тварей, что фантазия буксовала даже повторить некоторых из них, не то что представить раньше. Тем не менее, нужных мне я все-таки нашел. За 3 суток мне удалось вычислить систему расположения существ здесь. Они делились по своей природе, а точнее, связи с основной стихией в их основе. Соответственно, если я не совсем идиот, то где-то в глубине есть источники конкретных стихийных энергий, а над источниками – выходы, вроде того, через который я и попал сюда. Между же дырками в земле и магическими источниками имеется слой тоннелей и пещер, в которых обитают различные существа. Поняв, что чем дальше я ухожу, тем сильнее теряюсь в разветвленной подземной сети, мне пришлось возвращаться. Тогда-то я и закончил для себя основную схему. Ледяных духов я тут все-таки нашел. Хотя какие они духи, что-то непонятно среднее между духами и элементалями. Тварюшка оказалась неприятной. Поняв, что холод внешний на меня слабо действует, она решила попытаться прорваться в мою энергетику. Собственно, сначала меня просто морозили во время сна. Это я понял, когда обнаружил слой инея и тонкого льда вокруг места, где спал. Потом уже дух стал агрессивно, но медленно воздействовать на мое маготело. Только вот плотность у меня такая, что хрен проймешь. Таким образом, как бы существо ни старалось, результат был недалеко от нулевого. Внешне, реально он и был нулевым, ибо вся сила просто поглощалась и уходила в соотношении 7:1 в мой собственный резерв и к резерву пси. Когда я все-таки выспался, то достаточно быстро осознал происходящее и сварганил простейшую ловушку для духов из арсенала кластера волшебных земель. Штука невероятно полезная достаточно сильным магам. Вырваться можно в большинстве случаев, только пересилив ее, однако тут проблемка для самого мага. КПД у нее низковат, примерно процентов 30-20, однако с отблеском, чей резерв был уже равен примерно 3/4 моего, мне не составило труда поймать ни самого могучего призрака.